Я сыграю для него. Обязательно сыграю. Военный санаторий «Лесные дали» действительно существовал, но там о лейтенанте Варпаховском ничего не знали. Губерман выделил нам 6 машин с водителями. Мы объехали почти все морги Москвы и области, где были неопознанные трупы. Они были везде. У Тимохи была особая примета. О ней знали только мы. Светлое пятнышко на левой руке, повыше запястья, как след от прививки оспы. У нас у всех была эта особая примета. После того, как с подачи артиста тушили горящие сигареты о свои руки. Тимоху в Бронницах нашел док. Он сразу узнал его, не глазами, а сердцем. А примета лишь подтвердила, что он прав. Там же, в морге, мы и попрощались с Тимохой и забили крышку гроба. Я хотел, чтобы Ольга запомнила его таким, каким видела в последний раз. Веселым. А в моей памяти он остался другим. Икаром, летевшим с расставленными руками через взорванный пролет моста над Ак-Су. Таким и останется навсегда. Отпевал Тимоху отец Федор. Оказывается, старик был еще жив, хотя сильно болел и служил редко. Но на мою просьбу согласился сразу. День был будний, время неурочное. В храме горели лишь лампады, и сквозь витражи сквозили солнечные столбы. Пока отец Федор облачался, а ребята и Ольга с Настеной молча стояли у изголовья гроба, я спросил у старушки-служки, здесь ли сейчас отец Андрей. «А, из лавры», — догадалась она, — «сейчас позову». Он появился из глубины храма, в том же одеянии, так же неслышно, как и в прошлый раз, когда я заехал в Спас-Заулок перед отлетом на Кипр, 2 недели назад. Целую вечность. «Спасибо, что молились за нас», — сказал я и протянул ему плотный пакет в оберточной бумаге, перевязанный шпагатом. «Здесь 30 000 долларов. Это дар храму от лейтенанта Варпаховского. Он был воином и погиб от руки врагов». «Чисты ли деньги эти?» «Нет, на них тонны крови и грязи. Но они омыты его кровью. Сейчас это самые чистые деньги в мире». Он склонил голову. «Мы с благодарностью принимаем этот дар». Я взял с церковной конторки пачку свечей и обошел храм. Одну свечку зажег перед ликом Пресвятой Богородицы. За Тимоху. Теперь ей заботиться о душе его. Еще 6. Воздравие и благодарность перед образом Георгия Победоносца. За нас. И еще одну. За полковника Голубкова. А потом перед алтарем, перед общим иконостасом, на упокой души. 10 свечей. За полевого командира Ису Мадуева и его отряд. Они и мусульманами, конечно, были, но Бог един, и перед ним все равны. 8 свечей за капитана Труханова и его медиков. Не их вина, что они погибли за грязное дело. 3 свечи за генерала Жеребцова, водителя его УАЗика и солдата охраны. 5 свечей за командарма Гришина, его адъютанта подполковника Лузгина и 3 членов экипажа вертолета. 2 свечи за неизвестных мне офицеров Веригина и Куркова, о которых рассказал Голубков. 3 свечи за снайперов, встретивших нас на тропе. Все? Нет. И поставил еще 2. За полковника Вологдина и майора Васильева. Они тоже выполняли приказ. И Бог им теперь судья. Отец Андрей молча наблюдал за мной.